В небольшом зале Плейель в 1948 году он однажды устроил вечер чтения своих воспоминаний, позже вышедших книгой, в издательстве «Возрождение» и по старой орфографии. И в тот момент, когда он, с наслаждением произнося каждое слово, доказывал, что Блок — ничтожество, я подумала, что вот наступила минута, когда надо встать и выйти из зала, даже не хлопнув дверью. И какая-то странная слабость нашла на меня. Я вдруг заколебалась, сделать это или продолжать слушать эти ревнивые, злые, безобразные страницы. В несколько секунд прошло передо мной и все литературное величие написанных Буниным книг, и все личное, что связывало меня с ним за 25 лет нашей дружбы, и охлаждение в последние годы, о котором я скажу позже. И в то время, как я колебалась встать или остаться сидеть, кто-то на другом конце моего же ряда встал, трахнул сиденьем и, стуча ногами, пошел к выходу. Я сейчас же встала, не трахнув сиденьем, не стуча ногами, пошла к дверям. Осторожно открыв и закрыв их, я оказалась перед Ладинским. Мы молча вышли на улицу, он пошел налево, а я направо. После многолетних дружеских отношений мы теперь избегали разговаривать друг с другом. Он уже взял тогда советский паспорт, стал советским патриотом и собирался в Советский Союз, считая Сталина чем-то вроде Петра Великого. Не знаю, сколько и кому надо в жизни прощать. Может быть, никому ничего не надо прощать, так казалось в молодости. Во всяком случае, я знаю, что всем всего прощать невозможно. И когда Бунин после чудного дня, проведенного в Лонгшене, место под Парижем, где у меня и у НВМ был деревенский дом в 1938-1948 годах, о чем будет рассказано в свое время, когда после разговоров, чтения вслух, долгого лежания в креслах на площадке между двумя маленькими домами, под миндальным деревом и ласковых речей, вдруг за обедом он собрался понюхать жареного цыпленка, прежде чем начать его есть, я спокойно остановила его руку. Я знала, что он это делал всегда, и за ужином у Цетлиных, и в наилучшем парижском ресторане у себя дома. — Нет, — сказала я. — Иван Алексеевич, у меня вы нюхать цыпленка не будете. И твердо отвела его руку с куском цыпленка на вилке. — Ай да женщина! — весело сказал он. — Не боится никого. Недаром я близ Кавказа рождена. И так далее. Только как же не нюхать? Дворянин тухлятину есть не может? — Здесь, — сказала я, — вам тухлятины не дадут. И разговор перешел на другие темы. Я думаю теперь, что грубость в словах, в поведении, грубость его интеллекта была отчасти прикрытием, камуфляжем, и что он боялся мира и людей не менее остальных людей его поколения. И все его чванство, а оно было в очень сильной степени уже до революции в Москве, было его самозащитой. Он был груб с женой, бессловесный и очень глупый, не среднеглупый, но исключительно глупой женщиной. Он был груб со знакомыми и незнакомыми, и ему нравилось после грубости вдруг сказать что-нибудь ласковое или ответить старинный поклон. В последний раз я пришла к нему в 1947 или 1948 году после моих поездок в Швецию, где я исполнила некоторые его поручения к переводчику и издателю его шведских переводов. Я вошла в переднюю. Посреди передней стоял полный до краев ночной горшок. Бунин, видимо, выставил его со злости на кого-то, кто его не вынес вовремя. Сидел он за столом в кухне, а с ним некто Клягин, состоятельный человек, владелец огромного отеля около площади Этуаль. Клягин только что был выпущен из тюрьмы, где отбывал наказание за сотрудничество с немцами. Он не то писал, не то уже издал книгу о своем детстве, кажется, он был сибиряк. И теперь они оба сидели и говорили друг другу, как прекрасно они оба пишут. Возможно, что Клягин помогал Бунину в эти годы вновь наставшей для него бедности. Нобелевская премия была давно прожита, Возможно, что Клягин добивался от Бунина предисловия к своей книге или рецензии о ней. Но когда я увидела грязную кухню, двух слегка подвыпивших старых людей, которые обнимались и со слезами на глазах говорили друг другу: «Ты гениальный, ты наш светоч, ты первый, мне у тебя учиться надо», на меня нашло молчание, которое я никак не могла сломать. Посидев минут 10, я вышла в переднюю. Бунин сказал: «Это Клягин, друг мой единственный, великий писатель земли русской. Всем вам у него учиться надо». Я прошла через переднюю, горшка уже не было, вышла на лестницу, на улицу Оффенбах и больше уже никогда не вернулась. Я не люблю смотреть на распад, любопытствовать о распаде, любоваться распадом. Не люблю ни смеяться над ним, ни сожалеть о нем. Я стараюсь избегать распада. А он для Бунина начался в тот день, 12 февраля, 1945 года, когда Маковский заехал за ним, чтобы вести его к советскому послу Богомолову пить за здоровье Сталина. Автомобиль ждал внизу. Все это было устроено АФС, видимо, оком Москвы в газете Милюкова, о чем никто никогда не имел никаких подозрений. С сначала обработал Маклакова. Будет амнистия эмигрантам, в Советском Союзе все переменилось. Маковскому было поручено привести Бунина и некоторых других. Посол ждал с угощением. Никаких политических последствий это не имело. Это было началом распада эмиграции в целом и в отдельных ее представителях. На Бунина был сделан нажим с двух сторон. С одной стороны С, с другой — ближайший друг С, некто П. Будучи ближайшим свойственником Алданова, П. имел авторитет в Париже, который вряд ли заслуживал. Вернувшись в Париж после войны, он заявил, что все те, кто не погиб при немцах, сотрудничали с немцами. Он очернил бесчисленное множество людей, в том числе и меня. Через несколько лет оба они, и С, и П., будучи людьми сравнительно не старыми, умерли от сердечных припадков. Одним из самых приятных для меня событий конца 40-х годов было общее собрание Союза писателей и выборы в президиум, на которых их обоих, и С, и П, с грохотом прокатили, они считали, что их выберут. Сознаюсь, я действовала энергично и храбро и подготовила заранее этот прокат. Первый раз Ходосевич и я были приглашены к Буниным к обеду в зиму 1926-27 года. Его книги, недавно вышедшие, лежали на столе в гостиной. Один экземпляр «Розы и Иерихона» он надписал мне и Ходосевичу, другой он тут же сел надписывать Кузнецовой. В тот вечер я впервые увидела ее. Она была со своим мужем Петровым, позже уехавшим в Южную Америку. Ее фиалковые глаза, как тогда говорили, ее женственную фигуру, детские руки, и услышала ее речь с небольшим заиканием, придававшим ей еще большую беззащитность и прелесть. Надпись Бунина на книжке была ей непонятна. Он назвал ее «Рикки-тикки-тави». И она спросила Ходосевича, что это значит. Ходосевич сказал, это из Киплинга. Такой был прелестный зверек, убивающий змей. Она тогда мне показалась вся фарфоровая, а я, к моему огорчению, считала себя чугунной. Через год она уже жила в доме Бунина. Особенно бывала она мила летом, в легких летних платьях, голубых и белых, на берегу в Канне или на террасе Грасского дома. В 1932 году, когда я жила одна на шестом этаже без лифта в гостинице на бульваре Латур-Мабур, они оба однажды зашли ко мне вечером, и он ей сказал: «Ты бы так не могла. Ты не можешь одна жить. Нет, ты не можешь без меня». И она ответила тихо: «Да, я бы не могла». Но что-то в глазах ее говорило иное. Когда она в конце 1930-х годов уехала от Буниных, он страшно тосковал по ней. За всю жизнь он, вероятно, по-настоящему любил ее одну. Его мужское самолюбие было уязвлено, его гордость была унижена. Он не мог представить себе, что то, что случилось с ним, случилось на самом деле. Ему все казалось, что это временно, что она вернется, но она не вернулась. Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова, всего не перечесть. Символистов он стирал в порошок. К собственным стихам относился ревниво и не позволял суждений о них. В русской политике до визита к советскому послу он был реакционных взглядов, а после того, как пил за здоровье Сталина, вполне примирился с его властью. Смерти он боялся, злился, что она есть. Искусства и музыки не понимал вовсе. Именно Бокова приводила его в ярость. Поэтому очень часто разговор был мелкий, вертелся вокруг общих знакомых, бытовых интересов. Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин распускался. Его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыслью. Крупные сильные руки дополняли облик, и речь его лилась. О себе самом, конечно. Но о себе самом не мелком, злобном, ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашедшем себе настоящего места в своем времени. Что-то теплое сквозило тогда в его лице, и это же теплое сквозило иногда в его письмах. И, казалось, какая-то нить протягивается между нами. Но на следующий день нити никакой не оказывалось, и он вдруг силой вещей отдалялся на бесконечное расстояние. В самом ближайшем его окружении постоянно находились люди, присутствие которых бывало мне тягостно. И среди них, не говоря уже о Вере Николаевне, которая своей невинностью обескураживала не одну меня, был человек, который впоследствии оказался тайным членом французской коммунистической партии. Мы, конечно, узнали об этом значительно позже. Вера Николаевна не чаяла в нем души. И он много лет жил как член семьи в доме Буниных. Приведу несколько отрывков из писем Бунина ко мне. Всех писем 25, написанных от 1 октября 1927 года до ноября 1946 года. Оригиналы лежат в моем архиве. Письмо от октября 1927 года, первое. «Дорогая Нина Николаевна, простите меня окаянного. Обманул я вас с рассказом «Для нового дома»» — журнал, где я была членом редколлегии. И поверьте, что постараюсь исправиться. Кто такой Буткевич? Талантливый человек, много, очень много хорошего. Целую ваши ручки. Сердечный привет Ходосевичу, ваш Бунин. Письмо от 18 июня 1933 года. Третье. Ответ на мое о жизни Арсеньева. «Дорогая Нина Николаевна, очень тронут вашим письмом. Очень благодарю за него и очень рад, что они удержали своей пылкости. Право, не такое уж плохое это чувство, как теперь многие думают или стараются думать. Позвольте сердечно поцеловать вас и простите мою краткость. Она проистекает не из моей сухости, а как раз из других противоположных чувств, которые я гораздо лучше сказал бы вам устно, чем это делаю сейчас». До свидания, дорогая моя, и еще раз большое спасибо. Ваш Бунин. Письмо от 2 августа 1935 года, четвертое. «Милая моя Нина Николаевна, долг платежом красен, плачу с большим удовольствием. Похвалили вы меня когда-то, настал, наконец, и мой черед похвалить. Был ужасно занят, прочел половину аккомпаниаторши и бросил на 2 недели. Ни минуты свободной не было. Теперь дочитал, и уж совсем твердо говорю: «Ах, какой молодец! Ах, как выросла, крепла, расцвела!» Дай Бог и еще расти, и чур не зазнаваться. Целую вас, дорогая, даже не прося позволения на то. Н.В., которому поклон. Бунин. Письмо от 18 июля 1938 года, 6. «Дорогая моя, я в четверг вернулся с Ривьеры, 12 дней рыскал от Ментона до Парижа, всюду искал пристанище на лето, буквально нигде ничего. Плачу, рыдаю и сижу в Париже. Смотрел кое-что вокруг Парижа, опять тщетно. Кое-что осталось, но жалкое и притом дьявольски дорогое. За этими милыми делами не перечитал еще «Без заката», но хорошо помню по первому чтению, сколько там таланта, хотя не совсем ровно написана эта вещь. Не отрываясь, прочел «Бородина» чудесно, смело, свободно, отличными штрихами. Может быть, и не такой был, не совсем такой Бородин, да что мне за дело? Целую вас сердечно, кланяюсь Н.В., ваш Бунин». Письмо от 5 октября 1939 года, 8. «Дорогая Нина, очень тронут и обрадован вашим письмом. Да, я, увы, засел в Грассе, где у меня ровно ни единой души нет, не только близкой, но просто близко знакомой. Печален я и одинок бесконечно. И это уж давно, и чем дальше, тем больше. Мудрость лет, милый друг, и уж про теперь и говорить нечего. Целую вас и Н.В. от всей души, кланяюсь О.Б., пишите хоть изредка, ваш Бунин. Пишется что-нибудь, дай бог, я не могу, пока, по крайней мере». Письмо от 25 января 1940 года, 9. «Дорогая Нина, с праздником и с Новым годом! Поздравляет вас и желает вам всех благ и весь мой дом! Письмо ваше, Нина, от 6 декабря получил давным-давно. Был, конечно, очень рад ему. Я ведь действительно очень люблю вас. А не поблагодарил вас за него сразу, прежде всего потому, что уже давным-давно чувствую себя прескверно, тупым и отравленным от всяких лекарств против ужасного кашля. Холод у нас был собачий, долго лежал снег, и наш большой и нелепый дом натопить не было никаких возможностей. Все прохворали, а я же больше всех. А потом, что напишешь? Газеты, радио, тревога за финнов, чтение старых журналов, что я беру в Ницкой церковной библиотеке. Вот и все. Пишите ли вы что-нибудь? Пишите, дорогая. Пользуйтесь силами, молодостью. Письмо от 2 мая 1940 года, 10. Очень благодарю вас, дорогая моя, за письмо. Тронут тем более, что думал, что в охмелю слишком много говорил в тот вечер. Пишу кратко, надеюсь быть в Париже через несколько дней и пробыть там 3 недели. Живу по-прежнему одиноко и грустно. Сердечно целую вас обоих, ваш Иван Бунин. Письмо от 14 апреля 1943 года, 18. «Дорогая Нина, не сразу отвечаю на ваше письмо, потому что совсем был никуда, как это часто со мной теперь бывает. Ужасно болела правая рука. Ревматизм от зимних холодов в доме и скверное кровообращение от вечного голода. А главное, недели две страшно болел правый глаз и висок. Все от того же. Плюс отравление атафаном, которым старался убить эти боли. Плох и туп сейчас. И хотя отвечаю, но тоже тупо, плохо и кратко. Может быть, напишу как-нибудь получше и побольше. Очень благодарю вас и Н.В. за ваши чувства ко мне. Как я живу, вы видите из первых строк этого письма. Кроме того, вы, в общем, уже давно знаете, какова моя жизнь. Плоха, очень плоха во всех смыслах. З и Б все еще с нами, и нас теперь только 4. М и Г.Н. уже год живут в Канне. Одиноко мне до безобразия. Потребность в людях у меня, увы, еще есть. Пишу я теперь мало, и все больше только заметки для всяких предполагаемых рассказов. А вот почему вы пишете мало, медленно и туго, не понимаю и огорчаюсь, ведь вы, думается, мне сейчас в полном расцвете всячески. Рад, что вы так сошлись с Борисом и Верой, вот еще по ком я очень скучаю. Борис и Вера Зайцевы. Последние дни ужасно беспокоились о них, но нынче, слава Богу, письмо от Веры, что они живы и здоровы. Ваш Иван Бунин. очень тронут, что послали мне посылку, украденную кем-то в пути, и до сих пор жалею, что ее украли. Жаль даже галстухов, хотя очень не шли бы они к тем лохмотьям штанов, в коих я хожу. Да-да, вспоминаю Одессу 19-го года. Я остался без подштанников, и теперь мне все равно, правит ли Одессой Санников или генерал Энно. Письмо от 10 мая 1944 года, 20-е. Дорогие Нина и Н.В., очень тронут вашим приглашением, очень благодарю. Все еще не теряю надежды, что нас оставят здесь, но если нет, и если придется стеснить вас, если не найду убежище в Париже, простите, стесню на некоторый малый срок. Я еще раньше звала Бунина в Лонгшен, где мы в это время не голодали, хотя и испытывали большие затруднения, и вопросы еды и топлива стояли довольно остро. Копии своих писем к нему я не оставляла. Иногда это были открытки. Я не помню точно, когда именно я писала, что ему у нас будет спокойно и тепло. Слишком ему тяжело было в Грассе, о чем он непрерывно мне писал, жалуясь на голод, холод, одиночество. Все еще, вот уже больше недели, работаю как вол, будучи на него ничуть не похож, над уборкой дома. Посему не обессудьте за краткость. Целую, ваш Иван Бунин. Письмо от конца ноября 1946-го, 25-е. Дорогая Нина, когда вы уезжаете? Не будете ли добры позвонить мне завтра или послезавтра от 12 до 2 и сообщить, когда именно уезжаете? Послезавтра, то есть в четверг, я надеюсь иметь не позднее часа дня мою новую книгу «Темные аллеи», которую я очень прошу вас отвезти в Стокгольм Сергею Анатольевичу Циону. Если вы уезжаете в четверг в 17:00, могу ли я заскочить к вам на одну минуту с этой книгой и в какой час? Целую вашу руку. Ваш Иван Бунин.